Глава четвертая. Батова. С холма казалось, что пространство вокруг залито водой, что до самого горизонта плещется огромное озеро, из которого тут и там выглядывают поросшие лесом макушки холмов, темнеют тростниковые заросли, почему-то сильно смахивающие на макушки пирамидальных тополей. Местами островки почему-то выглядели, как сметанные вокруг высоких шестов стога сена. Временами по поверхности озера прокатывалась волна ветра, и по нему начинали течь медленные величественные волны. «Красиво-то как!» — вздохнула Юля. «Сейчас, боярня!» — потрепал по гриве своего скакуна Сергей Храмцов. «Сейчас ярило наше поднимется!» — Раз туман разгонит, моргнуть не успеете. — Жалко, — тряхнула головой женщина. — А, впрочем, пускай. Земля наша в любом виде прекрасна. Карачаевский боярин покосился на перо, торчащее высоко над беретом, но промолчал. В этот миг полыхнуло заревом над далеким горизонтом. Появился край ослепительного диска, начал вырастать, расплескивая яркие лучи, и в тех местах, куда они попадали, озерная гладь действительно мгновенно пересыхала, обнажая скрытые под собой луга, заросли кустарника и дубовые рощи. Смерды, скинув шапки, торопливо крестились и кланялись древнему божеству. Бояре тоже не удержались и осенили себя крестами. — Смотрите, река! — вытянула руку Юля. — Это оскол? — Нет, — покачал головой боярин Сергей, — это бабий ров. Оскол туда, дальше, еще около версты. — А почему бабий? — Сказывают, когда Змей Горыныч полон на юг гнал, то притомился очень, поспать захотел. А чтобы бабы, пока он дрыхнет, не сбежали, ров прорыл от оскола до оскола. Вот они все на острове оказались. Ваши, кстати, земли. Лес там небольшой и луга. Плохо только, половодьем его заливает. Так что усадьбы там не поставить. Не снесет, так затопит. Не затопит, так погреба подмочит. — Если это наши земли, — встрепенулась Юля, повернувшись к мужу, — давай здесь дом поставим, на холме. Самое красивое место. — Это земли воеводские, — разочаровал ее кореглазый Витязь. До ваших еще верст 5, но там тоже холмы есть. — Так тогда поехали, — ожег плетью коня Григорий Батов. — Чего ждем? Остановившийся встречать Зорьку обоз двинулся с места и покатил вниз по заросшему сочной травой склону. Они выехали на берег Бабьего рва, проехали несколько верст под раскидостыми ветвями вековых дубов, по песчаной отмели. «Татары это место любят», — хмуро подметил боярин Храмцов. «Коней поить удобно. Они ведь в набег как раз вдоль рек идут. Орду колодцами не напоить, она реку выхлебать способна. Вот идут на Русь вдоль Оскола и Донца». Варлам и Григорий переглянулись. Получалось, многотысячные татарские рати будут ходить на север через их поместье. Только теперь они начали осознавать, какую именно награду получили от государя за лихой набег на Дербское епископство. Дескать, любите саблями махать? Вот и машите. А заодно на своей шкуре попробуйте, что такое набег. По делу и награда. «Да не пугайтесь вы!» — завертел головой Храмцов. «Сейчас степь выгорела, хода по ней нет. Зимой тоже кони от бескормицы подохнут. По весне степью не проехать, такая грязь на ногах повиснет, что сдвинуться невозможно. Ну да сами увидите. Вот когда посохнет, тогда надо опасаться. Впрочем, разъезды уходят в дозор постоянно». Мелкие разбойничные племена могут и в неурочное время подойти. — Жизнь как жизнь, бояре! — неожиданно повысил он голос, заметив нахмурившиеся лица. — 30 лет здесь живем, и целы. Отец мой сюда переехал, когда я под конем во весь рост проходил. Осколок крепости в помине не стояло. Дикие земли, ни единой христианской души вокруг. И ничего, в своей постели умер, и я пока еще жив. Он огрел коня плетью, вынес вперед на полсотни сажений, там, перед широким лугом, упершись в каменистую россыпь дорога, снова поворачивала от реки. — Ну что, боярин Варлан, топор далеко спрятал? — Пора чурку втыкать, земля твоя отсель начинается. И, пригладив русую бороду, Хромцов добавил: — С приездом, бояре! По уговору братьев усадьбы для каждого они собирались рубить все вместе, но по очереди. Первому, естественно, Варламу, как единственному семейному. Но с делом этим не торопились. Усадьба не шалаш, не на день, на века ставится. Посему место следовало выбрать доброе, чтобы правнуки потом предка не ругали. Хорошо, коли река рядом, но нельзя, чтобы половодье погреба подтапливало или избы подмывало. Такое место обычно на холмах встречается, но на случай набега вражьего колодец свой нужен. Стало быть, не скалистый холм должен быть, земляной. И чтобы заезд на повозке оказался удобный, чтобы скот в усадьбу поднимающийся ноги не ломал, но и чтобы чужой человек так просто к стенам подобраться не смог. Хорошо бы от горной дороги, неподалеку, но и желательно, чтобы на глаза случайным прохожим лишний раз не попадаться. Потому-то первую неделю переселенцы жили в лагере, окруженном поставленными в круг телегами, а братья Батовы вместе с боярином Хромцовым объезжали ближние хутора и деревни. Боярин Сергей зачитывал смердом ввозную грамоту, после чего Варлам разговаривал с мужиками, увещевая их остаться на уже поднятых землях, обещал оброком и барщиной не давить и даже облегчение дать от государева тягла. Некоторые сразу отмахивались, изъявляя желание по весне уйти на пустующие земли, дабы не иметь над собой ничьей власти. Но больше трех десятков семей из почти 40 успели к месту прикипеть, обжиться и согласились попробовать жить под рукой молодого боярина. Объезжая поместье, братья заодно осмотрели угодья и под Варламовскую усадьбу выбрали холмик, невысокий, с пологими склонами, зато всего в 300 сажений от оскола, уже слившегося в этом месте с бабьим рвом. Вдобавок по вершине холма шелестела дубовая роща, под корнями которой прели застарелые листья, а значит, половодье не доходило сюда уже несколько лет. Но с Богом! Ради такого случая Варлам скинул свой панцирь и сам взял в руки топор. Он же, перекрестившись, первым нанес удар по толстому и кряжистому многовековому стволу растущего крайним дуба. Следом, помолившись, взялись за топоры остальные братья и приехавшие с боярами смерды. Дуб, конечно, куда хуже поддавался топору, нежели стройные северные сосны, но сталь все равно оказалась прочнее, и к вечеру густая красивая роща полностью полегла на землю, освободив вершину холма новым обитателям. Женщины тем временем были разосланы во все стороны со строгим наказом разыскать глину и как можно больше камней, и следующим утром мужчины разделились. Большинство остались рубить ветви и распускать самые толстые стволы на доски, а часть поехали на телегах собирать обнаруженные накануне валуны. Юля тоже внесла свою лепту, приведя вечно лохматого белобрысого Ероху, паренька лет 18, отправившегося на новые земли вместе с такой же молодой, но черноволосой мелитиньей, впадающему в оскол ручейку, журчащему как раз по гладко отмытым булыжникам. каждый словно на подбор, примерно на пуд весом, слегка приплюснутый, блестящий. За пару часов смерть перетаскал 30 камней на телегу, после чего они отправились назад. Над холмом поднимался сизый сырой дым. Хромцовские ратники выжигали толстые корни и многообхватные пни. После полудня отобедали густой пшенной кашей с прихваченным еще из северной пустоши салом. Потом незнакомый Юле молодой кузнец, которым так гордились бояре, прямо на горячей земле начал класть первую печь, подбирая валуны по размерам, так, чтобы мелкие камушки заполняли щели между крупными, а потом щедро обмазывая их глиной. Одновременно вокруг него, под присмотром Варлама, смерды начали поднимать стены из отобранных дубков примерно в локоть толщиной. «Кощунство какое!» — не удержался от реплики Григорий, помогая поднимать на холм бревно. «Из дуба стены рубить!» Немного в стороне от дома братья Анастасий и Сергей самолично ставили навес на высоких столбах для сена. Рядом двое смердов рубили навес низкий, но вытянутый, лошадям. К вечеру усадьба начала приобретать очертания будущего жилья. Два навеса оставалось только прикрыть дранкой. Стены широкого дома поднялись на 4 венца, над которыми проглядывала пока еще беструбная печь. На следующее утро боярин Хромцов вместе с Николаем Батовым умчались в недалекий лес на охоту. Часть смердов отправились к реке рубить на жерди молодые тополя, а остальные снова взялись за дом, предоставив женщинам заниматься скотиной и едой. К полудню на стенах появилось еще 6 венцов, и строители занялись стропилами. «Сегодня в дом войдешь», — пообещал сверху Варлам, и Юля поверила, наблюдая, как плечистые смерти Накентий и боярин Григорий проталкивают в окна дубовые доски в ладонь толщиной. «Двери-то будут, или только стены?» — с улыбкой поинтересовалась она. «И двери», — прокряхтел мужин брат, — «и крыша». После обеда над усадьбой появилась первая обвязка из поставленных углом вверх жердей, потом вторая. Их соединили длинным тонким дубовым бревнышком, после чего остальные стропила принялись крепить к нему. Григорий с усталым Иннокентием все таскал и таскал внутрь доски, и Юлю все подмывало спросить, куда он их все там девает. Однако вскоре они сели вдвоем на улице, уложили рядком 3 доски, приколотили поверх них короткими кованными ребристыми гвоздями 2 толстые жердины, обтесанные с одной стороны, еще одну под углом к предыдущим. А затем Григорий, хитро поглядывая на невестку, принес 2 длинные железные петли, купленные еще в Москве, и принялся с демонстративным старанием прибивать уже их. «Это для чего?» — поправила берет Юля. Поначалу он здорово ей мешал, как, впрочем, любая женская одежда XVI века, состоящая в основном из множества юбок и платков. Тяжелые одеяния душили тело, привыкшее к спортивному костюму и короткой, ничем не прикрытой стрижке. Однако татарские шаровары и самодельная блузка смирили ее с действительностью. Привыкла она и к берету, не позволяющему называть ее простоволосой. «Вы чего это делаете?» — повторила вопрос боярыня, но Григорий не ответил. Они с мужиком подняли получившийся щит и понесли к дому. Вскоре из-за угла послышался стук топора. А потом появился и Варлам. «Пойдем!» — его широкая улыбка ощущалась даже сквозь густую бороду. Юля двинулась следом, зашла за угол. Муж посторонился, пропуская вперед, и кивнул на дверь. «Открывай!» Женщина глубоко вздохнула, толкнула створку и шагнула внутрь. Стены, ровные бревнышки, из-под которых выпирал еще влажный мох, Интересно, откуда они его взяли? Пол лежал на месте, плотно подогнанный доска к доске. Дверь закрывалась и открывалась, и у стеночки стоял приготовленный засов. Над головой сверкал ровный свежий древесный... древесной белизной потолок, доски поверх стропил. И хотя сквозь щели над головой просвечивало небо, хотя окна все еще оставались просто дырами в стенах, без люды и ставен, это все-таки был дом. Юлия подошла к мужу, старательно вытряхнула из его бороды и усов мелкую стружку и опилки, обняла и крепко поцеловала. «Сегодня я хочу ночевать здесь», — потребовала она. «Конечно», — кивнул Варлам. Вечером в лагере был праздник. Не столько в честь почти полного окончания строительства, сколько по тому случаю, что бояре привезли с охоты крупного секача и еще годовалого кабанчика. Люди уже успели соскучиться по ароматному сочному жаркому из парного мяса, почти забыли за 2 месяца пути, что это такое есть до отвала без всяких ограничений. И сейчас пьянели от угощения, как от хмельного меда. Первыми покинули пир Варлам и Юля Батовы. Боярин прихватил свою походную медвежью шкуру и сшитую из лисьего меха накидку, подаренную еще до свадьбы будущей жене. «Эй, молодые!» — окликнул их боярин Храмцов. «Как усадьбу-то назовете?» Варлам остановился, посмотрел на жену, пожал плечами и произнес всего лишь одно слово. «Батова!»